Гексаграмма 2. Кунь. Исполнение. Отряд остановился в сторожке посреди степи. Рядом был вырыт колодец и поставлен небольшой загон для лошадей. Последние 10-15 лет подобные перевалочные пункты строились как байкерами, так и демиургцами для того, чтобы путники не мерзли у костра, тревожно высматривая в ночной темноте хищников. Четыре байкера, Олег и Цеп, расселись на лавках перед растопленной печкой. По рукам шел мех с брагой, и разгоряченные кочевники травили байки. Один из бородачей рассказывал, как прошлой осенью он самолично видел едущих вдоль горизонта на самоходных двухколесных машинах легендарных возлюбленных Вира Златорукова и Чезету Хмельную. Остальные в открытую потешались над Краснобаем, советуя меньше бухать. Олег с непривычки быстро захмелел и клевал носом. Намады, ссылаясь на то, что на байкфесте все равно придется пить, убедили бедолагу, что нужно потренироваться. Вот и потренировался. Сознание гасло, и вместе с ним постепенно глохли вибрирующий смех, непристойные шуточки, уже не казавшиеся смешными, и потрескивание поленья в печи. Еще немного, и Олег ушел бы в забытие, как вдруг его кто-то принялся тормошить. Парень поднял голову, продрал глаза и увидел перед собой раскрасневшееся лицо Цеба. «Пойдем выйдем», — прошептало лицо. «У меня к тебе важное дело». Олег резко поднялся, схватился за сумку, проверил, не пропали ли берестяные послания для деда Ури, брата Кассия и будущего тестя Хорекса. Все на месте, все в порядке. Парень, пошатываясь, последовал за другом к выходу. «Куда это вы намылились?» — спросил рыжебородый байкер, который больше всего стебал рассказчика. «Мы на воздух», — торопливо проговорил Цеп. «Освежиться. Мы быстро, раз-два и все». «Смотрите, ночь уже», — сказал рыжебородый. «А там вердоги бродят. Не боитесь?» «Вот поэтому мы идем вместе. Потому что по одному нельзя ходить», — нашелся Цеп. «Разумно», — заметил низкорослый намат, сидящий рядом с рыжебородым. «Да что с ним станет?» — обиженно заметил Краснобай. «Он же сын колдуна». «Вот тебе этот колдун за сына Йенкой оторвет», — насмешливо проговорил рыжебородый. «А потом за родного внука Ури пришьет и снова оторвет». Байкеры заржали, начали, перекрикивая друг друга, рассказывать, каким немыслимым карам подвергнется Краснобай в этой и в грядущей жизни, и совсем позабыли о юнцах. Ночной воздух освежил Олега, и он почти протрезвел. Друзья постояли какое-то время, пока глаза привыкли к темноте, а затем Цеп заговорил, запинаясь. «Слушай, Олег, я знаю, что твой отец воплотится в небесного коня Феррари и будет равен самому Харлею изначальному. Мне так папа говорил. А твоя мать воплотится в Хонду Молниеносную и станет покровительницей рожениц. Ей уже молятся в становищах перед родами. Хонде Небесной молятся. И ты мне можешь отказать. Я не обижусь, если откажешь, и я все пойму». «Ты о чем?» – не понял Олег. «Я...» – Цеп потупился. «Я, в общем, если откажешь, мы просто забудем. Договорились?» «Да говори уже!» Олег окончательно пришел в себя. Хмель как рукой сняло. Цеп закрыл глаза, сделал глубокий вдох и произнес напряженным голосом. «Я предлагаю тебе побратимство». Наступила тягучая тишина. Первым ее прервал Олег. «Почему бы и не исполнить твое желание?» «Исполнять ничего не надо», — протараторил Цеп. «Ты можешь отказаться, я не буду в обиде». «Да заткнись ты уже», — сказал Олег. Он вытянул из ножен кинжал и надрезал себе кожу на ладони. Парень неплохо знал обычаи байкеров и оскорблять лучшего друга не имел никакого желания, чтобы тот не говорил о своей необидчивости. Если бы не алкоголь, плацебо проворный не рискнул бы предложить такое из-за страха перед отказом. К тому же, почему бы и нет? Уж если кто и может стать побратимом, так это Цеп. «Тогда...» Поколебавшись секунду, Цеп решительно извлек из-за пояса нож и сделал надрез на своей ладони. «Дай руку мне!» Олег, улыбнувшись, протянул руку и сказал: «Здесь лишних нет». Юноши обменялись рукопожатиями, и кровь их смешалась. Вместо послесловия. Те, кто говорят, что боги наказывают вас, лгут. Только человек, сам человек награждает и наказывает себя. Болезнь безумия никогда бы не уничтожила цивилизацию, если бы задолго до этого безумие не поселилось в головах людей. Те, кто говорят, что вкушать плод познания – грех, лгут. Они боятся, что знание разрушит их власть над вами. Грех – быть слепым скотом. Те, кто говорят, что вы гордецы и не должны строить Вавилонскую башню, которая неизменно разрушится, глупы. Человек не может не строить, пусть даже любое напряжение кажется бессмысленным и мнится суетой сует. Все же иного пути у людей нет. Строить. А когда все вдруг разрушится, строить вновь, в надежде однажды дотянуться до звезд. Только в этом случае человек перестает быть тварью и становится творцом. И нет другого творца, кроме вашего разума. И нет других богов, кроме тех, что внутри вас. Из выступления Юлия I Демиурга, принцепса Демиургии и великого магистра Ордена 10000 книг. Thank you.